Гаммерштейн всячески поддерживал меня. Вместе с тем это стало моей лебединой песней. Я попросил направить меня на командную должность в пехоту в Потсдам, и через месяц, 1.10.1933 года, это произошло. Что же касается моего предложения, то оно вошло в силу только с 1.10.1933 года, после того, как мой преемник отказался от включения имперской трудовой службы в состав военных округов. Летом 1933 года, учитывая мое предстоящее в будущем фронтовое использование, я провел 3 месяца на учебных стрельбах 5-го артиллерийского полка в Графенвере, состоя непосредственно при командире этого полка. Осенние учения я по традиции, как уже бывало дважды, провел в штабе командующего 2-й группой в Касселе генерала пехоты Райнхарда, последнего военного министра бывшей прусской армии в 1918 году, являвшегося брауншвейгским полковником и одновременно комиссаром по демобилизации. Меня связывала с ним дружба еще с 1917 года, когда во время одного крупного оборонительного сражения во Франции он командовал моей армией. Бломберг тоже был 1А, начальником оперативного отдела штаба, а сам я в качестве преемника Бломберга являлся офицером 19-й резервной дивизии. На этих маневрах я очень многому научился у Рейнхарда. Его преждевременная смерть явилась большой потерей для армии, хотя в 1918-1919 годах его считали проводником социал-демократических тенденций. Таковым он, разумеется, никогда не был. 1.10.1933 года я вступил в должность командующего территориальными войсками Потсдамского округа, таким образом я стал начальником гарнизона Потсдама, в который тогда входили 9-й пехотный полк, командир будущий фельдмаршал Буш, 4-й кавалерийский полк, дивизион 3-го артполка и некоторые другие части. Примечание. Эрнст Буш, тогда командир одного из верных прусским традициям 9-го гвардейского пехотного полка. В 1938-1939 годах генерал пехоты, командир 9-го армейского корпуса в Бреслау, ныне Вроцлав, во время Второй мировой войны командующий армией и группой армий, в конце ее командующий фронтом Северо-Запад. С 1.12.1943 года генерал-фельдмаршал, умер в английском плену 17.07.1945 года. Тогда в Потсдаме я весьма многому научился у полковника Буша, который считался лучшим командиром полка во всей армии. Для приобретения собственного опыта я не раз руководил маневрами, ибо в части Потсдамского гарнизона нередко наведывалось начальство из министерства, уж очень оно любило его инспектировать. Я был счастлив, что наконец-то выбрался из-за письменного стола и снова нахожусь в войсках. В мае 1934 года от апоплексического удара скончался в возрасте 80 лет мой отец. В Потсдаме, в предназначенной мне служебной квартире, до самой весны 1934 года все еще проживал мой предшественник, генерал-майор барон фон Вейхс. Примечание. Барон Максимилиан фон Унцу Вейхс Андем Клон, 1881-1942, тогда еще не генерал, а только полковник, под конец своей жизни генерал-фельдмаршал, командовал группой армии «Б» на Восточном фронте. Поэтому мы с женой остались в Берлине и занимали в доме номер 16 по Альтмоабит бывшую казенную квартиру командира гвардейского корпуса. Я ежедневно ездил на городской электричке в Потсдам и уже через 3/4 часа оказывался в своем служебном кабинете, который находился в принадлежавшем ранее 9-му гвардейскому пехотному полку здании неподалеку